повод. Это Казань, а не другой какой-то город. Даже если за окном холод и сил осталось мало, буду двигаться вперед и не начать не все сначала. Да, я одиночка, и лучше быть не одному. Дорога только прямо и не доверяю никому. Агрессивен я порой, голова твоя на плахе. Можешь пиздеть за спиной, но тебя послал я нахер. Так же играю со смертью, рядом в двух шагах, но вряд ли проиграю тебе страх в твоих глазах. Да, я не умею любить. Это жизнь такая, каждый день мясо. Я застрял между адом и раем. Я дорожу очень малым, ты в эти списки не ходишь. Но я один против всех, ты не услышишь про помощь. Последняя попытка не упасть и не сдаться. Трудно не делать ошибок и далеко до ротации. Деньги не учат жить сильнее, делают потери. Добивался уважения, когда никто не верил. Вряд ли я отдам тебе просто, что пробивал годами. Но стоит на карте все, пусть со спины кидают камни. Фортуна любит сильных и удача всегда рядом. Знаю, что такое жизнь не по рассказу своей мамы. Засыпая пьяным завтра утром на работу. Жизнь приятнее, когда в кармане шелестят банкноты. Жизнь улыбаться дает меньше повод. Это Казань, а не другой какой-то город. Даже если за окном холод и сил осталось мало, буду двигаться вперед и не начать не все сначала. Жизнь улыбаться дает меньше повод. Это Казань, а не другой какой-то город. Даже если за окном холод и сил осталось мало, буду двигаться вперед и не начать не все сначала. Так же бьется мое сердце в ритм и попадает в такт. Для кого-то я пример, а для кого-то я мудак. Но сбить меня с пути не дано, попытки бесполезны. Добивался многого, но играя только честно. Пора идти наперекор судьбе, ломая стены. Я стал другим, но вряд ли ты пойдешь против системы. И снова мимо ушей я пропускаю. Упреки твой левый гон, тебе же вылиться однажды боком. Прекрасен мир, но кулаки мои давно сжаты. Посмотри в глаза правде, там не увидишь правды. Я слишком гордый, вряд ли, но амбиции не скрыть. И то, что ты когда-то кинул, я не сумел забыть. Ты отдавала всю себя, но я твоим не стану точно. Работа, музыка и не в своей постели ночью. Это далеко не финиш, но уже положен старт. Вперед или назад, на пролом или мимо преград. Ты говоришь, что это факт, но удача любит стойких. Трудно выбраться наверх и не спится, как Высоцкий. И эта жизнь, я не уверен, что наступит завтра. Вряд ли ты в этом уверен, засыпая в датам. Не надо быть богатым, чтобы быть счастливым. И не стану разжигать войну, когда ко мне идут с миром. Жизнь улыбаться дает меньше повод. Это Казань, а не другой какой-то город. Даже если за окном холод и сил осталось мало, буду двигаться вперед и не начать не все сначала. Жизнь улыбаться дает меньше повод. Это Казань, а не другой какой-то город. Даже если за окном холод и сил осталось мало, буду двигаться вперед и не начать не все сначала.